Глава 5. Первая ночь была просто ужасной. Во-первых, сказывалась непривычка к новому месту. Во-вторых, лежать на жестких матах было неудобно. Не нашлось даже постели и подушки. Кате пришлось положить на маты спальник, который она брала с расчетом на какой-нибудь поход, но никак не на сон в таких условиях, а под голову свернутый свитер. В-третьих, Катя до смерти боялась, что среди ночи захочет в туалет, и что тогда делать? Ведь идти до него добрых 2 минуты, и это по темному двору. Из-за всего этого она крутилась и вертелась целых 1,5 часа. Добавлял нервозности и тот странный рев с другого берега. Непонятно, что это было, и даже в интернете не спросить. Катя надеялась, что завтра местные добавят ясности. Дома совсем рядом, не может быть, чтобы никто не слышал. Хорошо бы объяснение оказалось безобидным, например, кто-то решил подшутить, напугать приезжих, или какая-нибудь техника работала, может, на другом берегу была лесопилка, или еще что-то в этом роде. И все-таки Катя не чувствовала себя спокойной. Она заперла дверь изнутри и закрыла шторы на окне, но, лежа в спальнике, продолжала беспокойно прислушиваться к ночным звукам. Время от времени что-то ухало или трещало. А однажды по спортивному залу пронесся гул. Катя напомнила себе, что ночью даже в городской квартире можно услышать самые разные звуки. Что уж говорить о большом здании. Спала она мало и плохо, но утром поднялась раньше отца, чтобы организовать себе душ. Пришлось потрудиться. На кухне Катя нашла таз, наполнила его водой из-под крана, добавила горячей воды из чайника, отыскала ковшик и столкнулась с неожиданным препятствием. А где, собственно, найти место для мытья? Не на полу же? Пришлось вытащить таз на улицу и мыться в туалете в окружении пауков, растянувших свои паутины под потолком. Но зато хоть мух не было. «Пожить в таких условиях может быть полезно», сказал Сергей Васильевич за завтраком, когда она рассказала о своем опыте. «Мы слишком привыкли к удобствам цивилизации. Разнежились». Но, судя по помятому виду, он и сам был не очень-то рад. Бриться пришлось над кухонной раковиной, и отец все вздыхал, что это вопиющее нарушение санитарных норм. И молотый кофе в кружку насыпал очень осторожно, боялся, как бы пачка не кончилась раньше времени. Они на пару прибрали за собой и переместились в кабинет, который Сергей Васильевич облюбовал еще вчера. Это был самый просторный класс. Кроме того, здесь можно было установить проектор. Сергей Васильевич очень любил показывать видео, а потом разбирать все сказанные фразы. Обычно ученикам это нравилось. Постепенно школа наполнилась хлопаньем дверей, шумом и голосами. Вскоре в класс заглянули 2 девушки, по виду чуть младше Кати. «Здрасте, это здесь будет английский?» «Здравствуйте, да, здесь», — доброжелательно проговорил Сергей Васильевич. Они покосились на Катю, почему-то переглянулись, уселись на одну из последних парт и принялись шептаться. За ними пришли еще 3 девушки. Затем ввалились 2 11-классника. Мало-помалу собрались 17 человек, ученики 4 классов, с 8 по 11. Многие с интересом смотрели на Катю. Она пыталась прислушаться к их разговорам, но почти ничего не понимала. Большинство ребят беседовали между собой по-якутски. Пришлось стоять с каменным лицом и делать вид, что ее это совершенно не трогает. «Ну, начнем, пожалуй. Меня зовут Сергей Васильевич, буду заниматься с вами английским языком. Это моя дочь Катя, она будет нам помогать». В классе воцарилось гробовое молчание. Кто-то недоверчиво улыбнулся, кто-то уставился пустым взглядом в парту. «Теперь мне бы хотелось узнать ваши имена», — подбодрил их Сергей Васильевич. «Представьтесь, пожалуйста, по-английски». Обычно он с самого начала урока говорил на английском и так вел весь урок. Но когда ребята начали называть себя, выяснилось, что он выбрал нужный подход. Ученики говорили еле-еле, а когда Катя по просьбе отца коротко рассказала о себе, учится в старших классах, любит книги и путешествия, пытается самостоятельно выучить французский, не поняли ничего, кроме того, что уже было сказано ранее. Ее зовут Катя. «Ничего, поработаем и постепенно начнете все понимать. Главное — приложить как можно больше усилий. Но сегодня у нас вводное занятие, поэтому особенно напрягаться не будем». Сергей Васильевич предложил вспомнить времена глаголов, быстро начертил на доске схему, заставил всех и каждого проговорить несколько простых предложений, затем раздал листочки с упражнениями. Катя помнила, что выполняла такие еще в 5 классе, когда только начинала учить язык. Ребята приободрились. Видимо, и у них сложности не возникло. В завершении урока Сергей Васильевич показал пару видеороликов. Ученики мало что из них поняли, однако смотрели с большим интересом и разошлись довольные. С завтрашнего дня им предстояло проводить за английским по добрых 1,5 часа. В классе оставались 4, 2 девушки и 2 парня. И тут заглянула Елена. Лучезарно улыбаясь, она выпалила на одном дыхании. «Ну как? Можно вас на минуточку, Сергей Васильевич?» Едва он сделал шаг за порог, 4 так дружно уставилась на Катю, что она заподозрила. Эти ребята точно сговорились с Еленой. «Ты еще в школе учишься?» — спросила девушка с черными волосами, убранными в хвост. Катя запомнила, что ее зовут Лена. У остальных имена были необычные, и удержать их в памяти пока не удалось. «Да, в 10-й перешла». «И как там, в Москве?» — спросил парень с очень смуглой кожей. В любом другом месте Катя бы бросила равнодушное «нормально». Но теперь, вспоминая свою комнату с матами вместо кровати и туалетом в недосягаемости, с чувством ответила. «Хорошо. А у вас как?» Другая девушка фыркнула. «Сама, что ли, не видишь?» «Да ну тебя, Аяна», — сказала Лена. «Она ведь только приехала». «Вообще-то у нас тут нормально», — вступился за родные просторы 2-й парень, самый высокий в компании. «Только в городе, понятно, развлечений больше. Меня зовут Эргиз, а я Арылхан», — подхватил другой. «Надеетесь, она вас с собой в Москву увезет?» — проворчала Аяна и сверкнула на Катю большими серо-зелеными глазами. «Сдались вы ей». «А мне и не надо», — отмахнулся от нее Арылхан. Аяна снова возмущенно фыркнула, встала, закинула на плечо сумку и демонстративно вышла из класса. Арылхан тут же выложил. Злится, что отец ее к себе в город насовсем не берет. На каникулы только. «Перестань сплетни разносить», — одернул его Эргиз. «Чем увлекаешься, Катя?» «Да ничем особенным. Французский пытаюсь учить». «Зачем?» — полюбопытствовала Лена. «В Париж, что ли, поедешь?» Она спросила это таким тоном, словно речь шла, по крайней мере, о Марсе. Кате стало неловко. Похоже, то, что для нее было вполне реальным планом, для этих ребят оказалось чем-то из ряда фантастики. Да тут даже до ближайшего города добраться целое приключение. Что говорить о далеком Париже? «Хотелось бы», — ответила она неопределенно. «А здесь в лесу кто-нибудь живет? Животные, я имею в виду». «Конечно», — усмехнулась Лена. «Разве бывает такое, чтобы в лесу никто не жил?» «Медведи есть», — сказал Арылхан. «Волки и лисицы, олени — это из крупных. И еще мелких много. Мой отец, кстати, охотник». И он с гордостью продемонстрировал огромный медвежий коготь, который носил на шее и на шнурке. Промычала Катя. Убийство животных у нее восторга не вызывало. «Просто мы вчера, как приехали, слышали жуткий рев. Интересно, кто это был?» «Это зверь», — сказала Лена и тут же закусила губу, словно пожалела о сказанном. «Это понятно, но какой?» Повисла неловкая пауза. Ребята переглянулись друг с другом. «Олень, наверное», — небрежно ответил Эргиз. «Олени так не кричат», — сказал Арылхан. Лена посмотрела на него недружелюбно. «Точно олень», — подтвердила она. «На другом берегу реки дядя Федя держит свое стадо. Иногда на него нападают, волки в основном. Наверное, загрызли одного». «Не олень», — стоял на своем Арылхан. «У меня отец охотник, забыли. Олени так не кричат». «Ладно, твоя версия», — спросил Эргиз, и, не дав ему времени ответить, снова повернулся к Кате. «Тут постоянно какие-то вопли раздаются. Животных в лесу куча. Просто не обращай внимания. К деревне они не выходят». Дверь класса приоткрылась, из коридора раздалось полное воодушевление восклицания Елены. «Я буду ждать!» И Сергей Васильевич вернулся в класс, ведя за собой целую ораву малышей. «Хочешь, приходи к нам», — сказал на прощание Эргиз. «Мы собираемся у вышки. Обычно вечером».